Вулф открыл глаза и уставился на меня, лишившись дара речи. От жуткой перспективы отведать пиво с сахаром я же сел и любезным светским тоном добавил: «Дженсену я сказал, что лучшее агентство Корнуэлл и Майер». Вулф проворчал: «Он только зря потратит деньги. Я сомневаюсь, что опасность настолько велика. Если кто-то замышляет убийство, он не будет тратить силы на то, чтобы вырезать рекламу какого-то фильма». Это было во вторник. На следующее утро, в среду, газеты вышли жирными заголовками на первых полосах об убийстве Бена Дженсена. Утром, как обычно, завтракая на кухне вместе с Фрицем, я как раз штудировал заметку в «Таймс» об этом происшествии и успел дочитать только до середины, когда в дверь позвонили. Я пошел открывать и увидел на крыльце нашего старого приятеля, инспектора Крэмера из уголовной полиции Манхэттена. Глава вторая. «Я же вам сказал, нет, не заинтересован, не замешан и не желаю ничего знать», — заявил Ниро Вулф. Я невольно залюбовался. Вулф огромной глыбой восседал в кровати, со всех сторон обложенной подушками, а на одеяле покоился поднос с завтраком. Как всегда, ровно в 8 утра Фриц приносил завтрак в его спальню на втором этаже. Стрелки на часах сейчас показывали 8:15, а потому в ненасытной утробе великого сыщика уже исчезли персики, сливки, изрядная часть здоровенного ломтя бекона и 2/3 яичницы, не говоря уже о кофе и конфитюре. Хотя черное шелковое одеяло было откинуто, приходилось приглядываться, чтобы уловить границу между ядовито-желтой перкалевой простыней и пижамой такого же замечательного цвета. Всего нескольким людям, не считая нас с Фрицем, доводилось когда-либо лицезреть Вулфа в подобном виде. На этот раз такой чести удостоился инспектор Крэмер, который прекрасно знал, что с 9 до 11 часов Вулф безотрывно торчит в оранжерее с орхидеями. «За последние 12 лет, — прорычал Крэмер, который почти всегда начинал разговор в подобном тоне, — вы, кажется, соврали мне 10 миллионов раз». Крэмер вовсе не заикался, а просто жевал незажженную сигару. Как и всегда, когда ему случалось работать всю ночь напролет, он казался брюзгливым и изобиженным, но выглядел безукоризненно, если не считать пробора, который явно сбился с пути и заблудился. Вулфа трудно было вывести из себя во время завтрака, а потому он пропустил мимо ушей этот выпад и принялся за тост с конфитюром, запивая его кофе. «Он же приходил к вам вчера утром, всего за 12 часов до того, как его убили», — продолжал Крамер. «Вы не можете этого отрицать?» «Конечно. Я, кстати, уже говорил вам, что ему было нужно», — вежливо ответил Вулф. Получив по почте конверт с угрожающим посланием, мистер Дженсен пришел сюда и заявил, что ему нужны мои мозги. Я отказался, и он ушел во свояси, вот и все». «А почему же вы отказались? Что он вам такого сделал?» «Да ничего», — Вулф подлил себе кофе. «Просто я не занимаюсь такими делами. Когда кого-то хотят убить и посылают при этом анонимки с угрозами, то дело либо выеденного яйца не стоит, либо опасность настолько реальна и неотвратима, что предпринимать что-либо совершенно безнадежно. Из прошлого мистера Дженсена мне приходит на память только случай с капитаном Питером Рутом, который пытался в политических целях продать Дженсену какой-то военный секрет. Дженсен обратился ко мне, мы раздобыли необходимые улики, и капитан предстал перед трибуналом. Мистер Дженсен тогда весьма лестно отозвался о моих методах и способностях, поэтому, я полагаю, он и обратился ко мне, когда помощь потребовалась ему самому». «Не думал ли он, что угроза исходит от кого-то, кто связан с капитаном Рутом?» «Нет, он и не упоминал о Руте. Он сказал, что даже не догадывается, кто вознамерился его убить». Крамер хмыкнул. «То же самое он заявил и Тиму Корнуэллу. Тот, кстати, считает, что вы потому и не ввязались в это дело, что знали или подозревали, здесь пахнет жареным. Сами понимаете, как огорчен Корнуэлл, ведь он потерял своего лучшего сотрудника. Конечно, понимаю, — кротко отозвался Вулф, — если он и в самом деле был лучший. Так сказал Корнуэлл, — отрезал Крамер, — и сотрудник этот мертв. Его имя Дойл, он 20 лет занимался частным сыском. Отличный послужной список.